113. Доставка груза. И кто-то обменивается мнениями, явно бессмысленными, о том, что если идти вдоль канала, то даже куда угодно, очень скоро выйдем к населенному пункту. Тут пересечение мировых торговых путей, а все эти события начались недавно, до сей поры полным-полно приезжих, так что можно затеряться на любом переговорном пункте, выйти на связь с нашими по контактным телефонам и... В стране война, непонятно какая, может, гражданская. Вот что можно было бы на такое ответить. Идет тайная, да, в принципе, почти явная агрессия нескольких государств. Наше формирование слишком малочисленно для открытого столкновения с любой из задействованных здесь сил. Мы лишь острие иглы. Если острие обломалось, какой в нем остается прок? «Все в этом мире повторяется», — размышляет далее лейтенант Минаков. «Сейчас повторяется Африка, тот бой, когда против них выставлялась элитная пехота Америки». И когда эта пехота внезапно осталась без всей своей превосходящей мощи, никто ей тогда не помог. И значит... «Нужно бросить все лишнее!» — распоряжается он, преодолевая тихий галдеж. «Ни в компах, ни в светоусилителях толку больше нет. Лишние граммы, килограммы. Давайте, давайте, шевелитесь! Все еще не кончилось. Никто по нам более ракету не пошлет. Уверен, что они догадываются уже, что мы сперли». «Может, только сомневаются, сколько? Одну, две? Если знают, что больше, то тем более. В ближайшее время должно последовать нападение пехоты. Но время у нас есть. Дабы иметь перевес, они обязаны находиться в стороне от эпицентра подрыва. Наш груз будет притягивать их как магнит. Но в нем же и наш собственный шанс на спасение, даже если с посланными за нами машинами что-то случилось». «Центр не бросит нас здесь на произвол судьбы. Давайте, давайте, давайте! Роем яму, хороним к черту всю электронику!» Он выдерживает паузу и добавляет. «И всех геройски погибших, разумеется». Бессмысленный базар сразу обрывается, и все начинают шевелиться. Наверное, сегодня им был бы доволен Потап Епифанович. «Ну что ж, майор, вы сейчас в стороне от местной суеты». «Думайте, гадайте в своем новом центре, как будет выпутываться пульсар из передряги».